В персидском походе загубил половину мусульманского войска из-за своей бездарности, а у шаха Тахмаспа не погиб ни один воин. И вышло так, что турецкое войско только приминало траву, а не вытаптывало ее, чтобы она больше никогда не поднялась. Великий визирь проявил себя никчемным мусульманином. Когда-то целовал каждый Коран, который попадал ему в руки, и прикладывал ко лбу в знак глубокого почтения, а теперь раздражается, когда кто-нибудь дарит ему эту священную книгу и кричит, что у него уже достаточно этого добра. Ввел в заблуждение султана, без суда добился казни честного мусульманина Скендер Челебии, а Геура, стяжателя Грити, всячески поддерживал. Вел предательскую политику в переговорах с иноземными послами, всякий раз нарушая волю падишаха. Убил русских послов, захватив их имущество. Покрыл преступление Хусрев-бега, отобрав у него рубин, ради которого боснийский Санджак-бек убил тайного посла матери французского короля. Изменяет своей жене, султанской сестре Хатидже, заведя себе наложницу. Возмущал стамбульских подонков против самой султанши, намереваясь, может, и уничтожить ее. Каждого из этих обвинений было достаточно для Ибрагимовой смерти, но ни единого из них султан не вспомнил в ту ночь. Он пил вино, хмурился все больше и больше, в полглаза наблюдая за своим обнаглевшим любимцем. Потом внезапно сказал: «Ко мне пробился какой-то купец. Кричал про рабыню, купленную тобой, потом про мой гарем. Я ничего не смог понять». Ибрагим пьяно захохотал. «Как же ты мог понять, если ты турок? Купец казнен. И только ты теперь можешь мне сказать». «А что говорить?» — небрежно отмахнулся грек, доливая Сулейману вина. «Что говорить? Было и нет. Все мертвы, ни единого свидетеля, ни Валиде, ни Грити, ни этого старого мошенника. Его звали Синам Ага. Я заплатил тому негодяю дикие деньги. Теперь вижу не зря. Рабыня стала султаншей». «Какая рабыня?» — бледнее спросил Сулейман. — О ком ты говоришь? — О султанше Хасеке, о Роксолане. Это мы с Грити так ее назвали и покатилась по всему свету. Я хотел ее себе, но взглянул и не смог положить в постель. Одни ребра. Чтобы не пропадали деньги, решил подарить в твой гарем. Валиде приняла, была мудрой женщиной. Султан поднялся, встал перед Ибрагимом, потемнел лицом так угрожающе, что тому бы впору спохватиться. Но опьянение, а еще больше, пожалуй, наглость, сделали его совершенно слепым. «Как смеешь ты так, о султанше?» медленно произнес Сулейман, надвигаясь на Ибрагима, небрежно раскинувшегося на подушках. «Она мать моих детей, и ее доброе имя значит несравненно больше, чем смерть не только твоя, но и моя собственная. Ты турок!» — засмеялся Ибрагим. «Хочешь умереть за эту ничтожную рабыню, за эту ведьму? Совсем уже рехнулся? Было бы хоть из-за кого!» Видел ее голой, не пробудила во мне ничего мужского, а ты не досказал. Султан хлопнул в ладоши. Мгновенно вскочило в покой несколько дельсизов. Ибрагим, зная, как скоро на расправу немые, тоже вскочил с места, прячась за султана, бледнее больше обычного, зашептал: «Ваше Величество, мой падишах, то была ведь шутка, то взять его!» — крикнул султан, отстраняясь от своего любимца. — «А, меня взять!» — заскрежетал острыми зубами Ибрагим. — «Меня, великого визиря, не смеете! Никто не смеет!» Дельсизы молча шли на него. Он отбежал к стене, прижался спиной к творению Беллини, взмахнул своим усыпанным драгоценными камнями кинжалом. «Султан, опомнись, мой повелитель, я же ваш Макбул, ваш Миргуб, ваш Махбуб! Будешь, Мактул!»